Брови Френкеля взлетели вверх. А после? То же самое, сэр. После самовольного нарушения установки, неповиновения приказу к ее выполнению. Капитан Френкель нахмурился. Фамилия? Хендрик Т.С., ответил Зим. РН 7960924. Хорош. Хендрик, вы лишаетесь всех прав сроком на 30 дней. Кроме того, вы должны безотлучно находиться в своей палатке за исключением выполнения нарядов, приема пищи и санитарных нужд. Ежедневно, по 3 часа, наряды начальника охраны, час перед отбоем, час перед подъемом и час во время обеда и вместо обеда. Ваш ужин будет состоять из хлеба и воды. Хлеба сколько сможете съесть. 10 часов дежурства каждое воскресенье. Во время наказания вам разрешено отправлять религиозные ритуалы согласно вероисповеданию. Ох, ё! Подумал я. На полную катушку. Капитан Френкель продолжал. Хендрик, единственная причина мягкости примененного к вам наказания тот факт, что для более строгого взыскания вас следует отдать под трибунал. А я не хочу, чтобы на вашей роте появилось пятно. Свободны. Он опустил взгляд к бумагам на столе. Инцидент был исчерпан. Но Хендрик завопил. Вы даже не выслушали мою версию. Капитан поднял взгляд. О, извините. У вас имеется своя версия? Еще как имеется. Сержант Зим нарочно издевался надо мной. Он все время, пока я здесь, гоняет меня, не переставая. Он. Это его работа, холодно заметил капитан. Вы отрицаете два обвинения, выдвинутые против вас? Нет, но он ведь не сказал вам, что я лежал на муравейнике. Френкель поглядел на него с отвращением. Вот как. Значит, вы предпочитаете, чтобы вас и, возможно, ваших товарищей убили всего лишь из-за нескольких паршивых муравьев? Почему же нескольких? Их сотни там были и жалят. Вот как? Юноша, послушайте, что я вам скажу. Будь это хоть гнездо гремучих змей, вы должны были выполнять приказ «Замри». Приказ один для всех. Френкель сделал паузу. У вас... «Еще есть что сказать в свое оправдание?» Хендрик стоял с открытым ртом. «Конечно! Он ударил меня! Он занимался рукоприкладством! Тут их много ходит с этими дурацкими палками и так и норовят по заду стегнуть или меж лопаток, да еще смеются, не расслабляйся, мол! Ладно, пусть! Но он занимался рукоприкладством, сбил меня с ног и завопил! Замри, шут ты гороховый! Что вы об этом думаете?» Капитан Френкель взглянул на свои руки, затем опять на Хендрика. «Юноша, вы находитесь во власти распространенного среди штатских заблуждения. Вы уверены, что старшему по званию не положено заниматься рукоприкладством, как вы это определили? Для других обстоятельств это верно. Скажем, в театре или в магазине. У меня не больше права ударить вас, конечно, если вы относитесь ко мне подобающим образом, чем у вас ударить меня. Однако, когда мы находимся при исполнении служебных обязанностей, все обстоит иначе.